Открыв глаза, я с огромным облегчением осознал, что не вижу перед собой пресловутого таймера с обратным отсчетом. Столкновение произошло по касательной, и мы отделались лишь потерей большей части маневровых двигателей с одной стороны до увесистой пробоиной в обшивке. Но радость моя длилась недолго. Бросив взгляд на сканер, я понял, что враг тоже уцелел и сейчас, снова заходя по широкой дуге, готовился добить наш потрепанный корабль. В отличие от нас, у противника было по крайней мере одно целое орудие, а в том состоянии, в котором находился наш перехватчик, маневрировать было почти невозможно. Тем не менее, я развернул наш перехватчик к Ихтианцу и двинулся в бой, хотя надежды почти не осталось. Но погибать, не попытавшись сделать ничего, не входило в мои планы. Черт, вот как так получилось, что когда мне нельзя ни в коем случае отправляться на перерождение, все идет именно к этому. Смирившись с неизбежным, я уже готовился распрощаться с жизнью и встретиться с свихнувшимся Миу. Как вдруг на экране сканера мелькнули несколько зеленых точек, и красная метка, обозначавшая Ихтианца, бесследно исчезла. Получено достижение мастер космического боя. Награда. 1000 кредитов, 10 очков репутации. Получено 1 очко навыка пилотирования. Получено 1 очко навыка пилотирования. Получено 1 очко навыка интуитивное предвидение. Вы достигли 13 уровня. Получено 1 очко репутации. Получено 1 очко базовых характеристик. Получено 1 очко второстепенных характеристик. Получено 1 очко навыков. Получено 1 очко умений. Я откинулся в кресло пилота, чувствуя не только слабость после затяжного использования ускорения, но и гнетущее мерзкое чувство, которое я не мог объяснить. Никакой радости от получения награды или повышения уровня не было, была лишь пустота. Мы вроде отомстили за Тарнуса, но так ли? Нет, не так. Тот рыбьемордый сейчас лежит в своей капсуле входа в эфир и смотрит на цифры обратного отсчета. И единственное, что он потерял, это накопленный опыт за уровни. А сколько уже погибло и еще погибнет во флоте Союза? Шилка 4, вы хорошо поработали. Если есть возможность, возвращайтесь на карающий. Эвакуировать вас уже некому, раздался голос в канале связи. Сначала я не мог вспомнить, кому принадлежит этот голос, но потом, к своему удивлению, осознал, что это был герой Зуртин, легендарный пилот, несомненно, лучший во всем флоте Союза. Послушав Зуртина, я направил наш перехватчик в сторону карающего. Интересно, какого уровня был тот ихтианец, что даже несмотря на то, что добили его не мы, меня все равно осыпало наградами. В ангаре номер 7 нас встретила гнетущая, вязкая атмосфера, и в этом не было ничего удивительного. Сейчас тут собрались те, кто вернулся после перерождения, но вот вернулись далеко не все. Поэтому большая часть собравшихся здесь даже не подходила к экранам, на которых демонстрировались изображения с поля боя. Кто-то стоял вдали от всех, кто-то пытался занять себя хоть чем-то. «Ты куда?» – спросил я Антана, который, выбравшись из перехватчика, куда-то пошел. Синекожий снайпер проигнорировал меня и направился в дальний угол ангара, где сидел поникший тиронец. Я сразу узнал его, это был стрелок из экипажа Тарнуса. Антан молча достал свою фляжку и протянул ее, похлопав тиронца по плечу. «Первым делом восстановите орудие», — сказал я трибитам, механикам, быстро подбежавшим к нашему перехватчику. Они кивнули в ответ всем телом и сразу же приступили к работе. Не желая оставаться у всех на глазах, я отыскал укромный уголок в ангаре, рухнул на прохладный металлический пол и прикрыл глаза. «Как там Ришера?» — промелькнула в голове тревожная мысль. «Акус, с ним, должно быть, все в порядке, раз Ри ничего не рассказал о нем, когда навещал меня в мед-отсеке. Да как же меня все достало!» — заорал во всю глотку я, осознавая, что никак не могу повлиять на ситуацию. «Даже если мы сейчас вернемся в сражение, толку от этого не будет совершенно никакого. Эй, бледный, ты чего разлегся и вопишь на весь ангар?» — спросил меня Антан и плюхнулся задом рядом со мной. Я открыл глаза, перед которыми была синяя рука, держащая небольшую фляжку. Отказываться от предложения я не стал и, переместившись в сидячее положение, принял ее и сделал большой глоток, от которого мое горло просто вспыхнуло огнем. «Какая же дрянь!» — сказал я и сделал еще один глоток. «Эй, бледный, полегче, нам еще в бой. Кстати, а почему самка Трибита?» — спросил я, возвращая фляжку Антану. «А кто его знает? Просто ты же их самок не видел, да и уверен, они до жути страшные даже по меркам этих», — кивнул он в сторону двух механиков-трибитов, спешно обследующих наш потрепанный перехватчик. «Только ты им это не говори, а то подкрутит там что-нибудь». «Спасибо, что вправил мне мозги», — неожиданно произнес Антан. «Меня перемкнуло. Знаешь, когда это все закончится, я уйду из флота. И что будешь делать?» «Да кто его знает, может, в наемники подамся, а может, устроюсь стрелком на какой-нибудь торговый фрегат. А может, вообще уйду из эфира, заведу себе пару самок и буду прожигать заработанные на службе кредиты, наслаждаясь жизнью». «Неплохо», — ответил я и протянул руку, в которую тиронец вложил фляжку. «Хе-хе-хе, блин, от этого пойла я точно ослепну». Глава 18. Все готово. Плазменные орудия заменили, да и часть маневровых двигателей удалось восстановить, доложил нам один из истребитов-механиков, подбегая к нам с Антаном. «Ну, наконец-то!» — воскликнул тиронец и вскочил на ноги. «Ремонт затянулся на несколько часов, в которые мы просто молча сидели, а все из-за гнетущей атмосферы в ангаре, а все из-за того, что никто не мог ничего поделать и просто ждал неминуемого конца всего этого». Бам! Прошла ударная волна, а после всю станцию жутко тряхнуло, а с потолка посыпались столпы искр. «Похоже, началось», — спокойно произнес Антан. Я кивнул, осознавая, что непробиваемые щиты станции пали под градом вражеских ударов. «Мы были готовы к этому. Просто система уже несколько часов считает карающий небезопасным местом и отключила нам возможность покинуть эфир. Не теряя ни секунды, мы забрались в наш потрепанный в боях перехватчик типа жала. Я включил посадочные двигатели и на максимальной скорости направил корабль к шлюзам, ведущим в открытый космос. Еще один оглушительный взрыв сотряс станцию, на этот раз он был еще мощнее предыдущего. Дым быстро начал заполнять док номер 7, окутывая все вокруг непроницаемой пеленой желто-белого дыма. Шлюзовой отсек был уже разблокирован. Я на предельной скорости для маневров внутри станции завел перехватчик внутрь, и автоматика тут же начала свою работу. Створки шлюза, отделяя нас от задымленного ангара, начали медленно смыкаться. Бам! Третий удар обрушился на станцию. Освещение, которое еще оставалось, мгновенно погасло, погрузив нас в непроницаемую тьму. Лишь через секунду тусклый аварийный свет прорезал мрак, осветив царивший хаос. «Шлюзовые ворота заклинило», — крикнул Антан. И действительно, массивные металлические створки ворот тщетно пытались состыковаться, раз за разом скрежеща и откатываясь назад. Очередная ударная волна сотрясла станцию. За приоткрытыми створками шлюза я увидел всполохи пламени, бушующего в доке. «Надоело», — решительно прорычал Антан и, не мешкая, открыл шквальный огонь по перегородкам, отделяющим нас от открытого космоса. «Ты с ума сошел», — вскрикнул я, пытаясь остановить его. Антан словно впал в безумие. Он без остановки поливал из плазменных пушек по перегородкам, пока в них не пробилась сквозная дыра. Мощный взрыв сотряс шлюз, и его створки вместе со всем содержимым, включая наш перехватчик, вышвырнуло в открытый космос. Только поднятые мной щиты не дали нашему жалу превратиться в кусок металлолома. Инстинктивно я ударил по газам, уводя корабль подальше от места взрыва и пытаясь укрыться от возможных обломков. Очутившись в относительной безопасности, я огляделся, пытаясь оценить обстановку вокруг. «Это конец», — пробормотал я, с горечью глядя на происходящее вокруг. Три гигантских линкора, похожие на головы исполинских акул, безжалостно обрушивали на станцию шквальный огонь из всех своих орудий. Но это было еще не все. Вдалеке виднелся остов еще одного разрушителя, расколотый на три части и охваченный пламенем. Внезапно оглушительный взрыв термоядерного снаряда сотряс космос недалеко от нас, и ударная волна едва не превратила наш перехватчик в очередную кучу металлолома, которых тут уже было бесчисленное множество. «Бледный, не спи», — сказал Антан, явно желая вступить в бой. Я не разделял его энтузиазма. По сути, все было кончено. Наш флот полностью разбит, окончать с собой, добившись об непробиваемые щиты одного из линкоров, мне точно не хотелось. Почему-то, потеряв любую надежду на удачный исход, я стал циничным, и в данный момент меня больше всего волновало, как бы выжить и не пойти на перерождение, героически убившись. Конечно, смерть Тарнуса я не забыл, да и что там с Ришерой Кусом, меня сильно волновало, но с этим я уже ничего не мог поделать. Зато я мог попытаться выжить и не дать Миу завладеть моим телом снова. «Эй, бледный, бой с другой стороны», — рявкнул Антан, когда я рванул с места, улетая с поля боя. «Да я вижу», — огрызнулся я. «А если хочешь самоубийство, можешь вылезти из этой консервной банки и снять шлем. трус», – прошипел Тиронец. «Дебил», – ответил ему я, – «кроме как сдохнуть, мы ничего не сделаем. Или у тебя умение появилось плазменными пушками нашего перехватчика линкор крошить? Вот тогда да, сразу развернусь и попробуем что-нибудь придумать». На мои слова Антан так ничего и не ответил, а лишь злобно засопел себе под нос. Как и ожидалось, уйти нам спокойно тоже не дали. На сканерах нарисовалась группа вражеских перехватчиков пока в количестве 3 штук. «Надеюсь, ты хоть сейчас удрать не попробуешь», — сказал Антан. В ответ я лишь хмыкнул, резко развернув наш жало к вражеской группе и включив тягу основных двигателей на полную. Бой получился коротким, пара минут, и мы снова остались в одиночестве. Я уже хотел было увести жало подальше от побоища, как на радаре замаячили новые вражеские метки. «Да что ж вам всем так хочется сдохнуть?» На этот раз схватка затянулась из-за того, что в вражеской группе оказалась парочка довольно опытных пилотов. Но благодаря комбинации предвидения и ускорения мы с ними тоже расправились, но щит нам прилично потрепали. Получено 1 очко навыка пилотирования. Получено 1 очко базовой характеристики восприятия. Отбившись еще от нескольких волн легких перехватчиков, я выругался на исконном, когда на сканере появилось под 10 отметок, парочка из которых принадлежала боевым фрегатам. Даже с полностью готовым к бою перехватчиком шансов у нас почти не было. Видимо, мы им совсем надоели, вот и решили они нас прихлопнуть по-быстрому. Даже удивительно, что они этого раньше не сделали. И только я уже решил прощаться с жизнью и приготовившись к неприятному разговору с Миу, как вдруг по космическому пространству прошла отчетливо видимая рябь. В тот момент, когда странные волны достигли нас, вся электроника на нашем перехватчике просто отключилась. Я уж было подумал, что это какой-то новый фокус врага, но нет, вражеские корабли тоже замерли на месте, а точнее, не замерли, а продолжали движение по инерции. «Что за дичь происходит?» — сказал я вслух. «Сам не знаю», — ответил Антан, — «но, видимо, это связано с той штукой». После слов Тиранце я присмотрелся, и да, недалеко от места главного сражения появился исполинских размеров объект, похожий на пасхальное яйцо, раскрашенное светящимися узорами. Это яйцо превышало в размерах даже карающего, причем в несколько раз. Громадная станция оказалась чем-то незначительным по сравнению с этим колоссальным объектом. Вражеский флот, казалось, замер в оцепенении, но лишь на мгновение. Как хищные монстры, линкоры ихтианцев вновь ожили и обрушили шквал огня на израненный карающий, который уже едва держался. Однако ожили только корабли ихтианцев, притом только линкоры. Даже кальмары нефиров в этот момент не подавали признаков жизни. Видимо, у тяжелых кораблей рыбьих хар есть какой-то способ противодействия данной атаке, которого нет ни у Союза, ни у нефиров. Но к моему удивлению ни один из снарядов ихтианских линкоров не достиг цели. Все заряды раскаленной плазмы, разогнанные до предела, врезались в невидимый барьер, защищавший боевую станцию Союза от вражеского флота. Однако стало ясно, что это был необычный щит станции. В отличие от стандартных защитных полей, этот барьер не просто ограждал конкретный объект, а разделял само космическое пространство ровно пополам, четко отделяя вражеский флот от боевой станции Союза. Спустя мгновение, на одном из линкоров противника, чей корпус напоминал акулью голову, внезапно появилась огромная абсолютно круглая дыра, а затем последовал колоссальный взрыв, разорвавший тьму космоса. «Вот это мощь! Я даже не увидел выстрела», — сказал Антан. «Угу», — ответил я. «Больше ничего не происходило, а еще через 10 минут электроника нашего перехватчика снова заработала. Правда, судя по всему, и у той группы врагов, по инерции уже пролетевших мимо нас, тоже. Но, видимо, они, посмотрев, чем закончилась прошлая атака их флота, решили не провоцировать нового участника этой битвы и просто медленно полетели в сторону своего флота. А может, им просто был отдан такой приказ. В отличие от них, я решил не рисковать. Кто знает, что нас ждет дальше. Лучше переждать на месте или, на худой конец, убраться подальше и понаблюдать за развитием событий. Да и приказов нам не поступало, хотя есть вероятность, что там просто не было дела до нас или они вообще забыли о нашем существовании. Еще через несколько минут от карающего и кальмаров подобной станции нефиров, которая так и не вступила в бой, отделилась по паре светящихся огоньков, которые направились в сторону корабля в виде яйца. Время тянулось чертовски медленно. На мои запросы по общим каналам связи тоже никто не отвечал. С каждой минутой у меня крепло ощущение, что о нас и правда забыли. Фактически, не считая военных станций, на поле боя остался только наш перехватчик. Да и два разрушителя были сильно потрепаны в бою. И то, потрепаны, это было бы слабо сказано. На карающем то и дело вспыхивали взрывы, отрывая куски обшивки. Не удивлюсь, если этот исполин развалится сам собой, уже без помощи врага. «Долго нам тут торчать?» – буркнул Антан. «Кто ж его знает?» – отозвался я. «Меня больше волнует, что будет дальше». Спустя еще полчаса, нарушив томительное молчание, ожил канал дальней связи. Последовал приказ возвращаться на карающий. Не раздумывая, я направил наш перехватчик к потрепанной станции. Вернувшись на карающий, мы пристыковались к одному из чудом уцелевших доков станции. Когда мы вылезли из перехватчика, на нас устремились недоверчивые взгляды. Не могли они поверить, что кому-то удалось выжить в этой мясорубке. Но стоило мне объяснить, что большую часть боя мы просидели в ожидании ремонта, как отношение к нам резко охладело. За это Антан даже врезал одному из тиранцев, который сдуру обозвал нас трусами. Сказал он это, конечно, почти шепотом, но не стоит недооценивать восприятие снайпера 17 уровня. Вскоре по карающему пронесся слух, что яйцевидная станция принадлежала праймам. Однако никто, включая меня и Антана из низшего офицерского состава, не знал причин их вмешательства в войну. Вероятно, командование флота сейчас вело переговоры на станции этих праймов. Правда, были ли это на самом деле праймы? Впрочем, какая разница, хоть эльфы или еще кто-то, главное было в том, что война, судя по всему, скоро закончится. На станции царила атмосфера странного напряжения, вызванного полным непониманием ситуации. Одни не могли поверить, что бой окончен, другие готовились к новой битве, третьи горевали о погибших товарищах, и только механики и десантники, выделенные им в качестве подкрепления, суетливо сновали туда-сюда, словно муравьи, пытаясь привести карающий в порядок. Боевая готовность не была отменена, и мы с Антаном, не зная, чем заняться, просто сидели на паре контейнеров, расположенных недалеко от нашего перехватчика. Иногда кто-то подходил, чтобы поздороваться с Антаном, иногда и моя персона вызывала интерес, но большую часть времени мы просто молча сидели в ожидании приказов, которые все не поступали. «Как думаешь, зачем праймы вмешались?» – спросил я Антана. «Если это вообще праймы, конечно, кто их разберет?» – отозвался он. «Скорее всего, они хотели остановить эту бойню. Война уже зашла слишком далеко». Его голос дрогнул на слове «бойня». И не мудрено, ведь именно флот Союза, в рядах которого мы сражались, первым переступил черту. «Значит, война закончилась?» – сказал я, до конца не понимая, это вопрос или утверждение. «Значит, закончилась», – произнес он. «Никто в галактике не посмеет ослушаться праймов. Им даже не нужно будет ничего предпринимать. Корпорация Аркан просто объявит блокаду всем несогласным видам, и, как я слышал, такие блокады могут длиться очень долго. Праймы, – подумал я, – старые союзники человечества в той древней войне, которые предали нас. Хотя, может, тогда они тоже решили закончить войну. Если так, то у них это получилось. А еще корпорация Аркан. Аркан, арканцы. Вспоминал я записи в дневнике Эммы Кари Петровой. Вполне возможно, тут тоже есть какая-то связь. Вот только она писала, что арканцы уничтожены. Может, все-таки не стоит избегать праймов и попробовать попросить помощи в ситуации с Миу. Тот прайм единственный, кто смог пробиться против ментальной защиты этой штуки. Хотя ладно, это все дела далекого будущего. Бледный, ты что задумался о чем-то? Перестань, тебе это не идет. Ехидно подколол меня Антан и хлопнул по плечу. Сволочь, прошипел я сквозь зубы от боли во все еще покалеченном теле. Прости, бледный, я просто забыл. Невинно развел руками тиронец, с лица которого не пропадала ехидная ухмылка. Заживет, мы точно устроим третий раунд. Продолжая страдать, ответил я. Устроим, только не забывай о наших планах на планете Мю. Улыбнулся тиронец, потирая руки. Ладно, но ты сам за себя платить будешь. Ну, началось. Ответил Антан и засмеялся на взрыв, видимо пытаясь выплеснуть все накопившиеся в нем эмоции за последнее время. Спустя два луна на станции наконец-то прозвучало сообщение о прекращении режима боевой готовности. И я наконец-то смог вернуться в свою чудом уцелевшую офицерскую каюту. Чудом потому, что она оказалась крайней перед тем, как большая перегородка перекрыла проход жилого модуля и отгородила зону, где произошла разгерметизация. Зайдя в двери, я скинул с себя легкий скафандр и просто рухнул на койку, моментально проваливаясь в сон. Еще через один лун вывесили списки погибших в этом сражении. Я долго не решался проверить наличие в них знакомых мне имен. Только когда я спустя несколько часов безостановочно пролистывал списки и не увидел имен моих друзей, камень упал с моей души. Хотя радости все равно не было, как и ожидалось, в списке нашлось имя Тернуса, а еще тиранцы Фанрона и Шиарна. Первого я с трудом вспомнил. Это был тот самый тиронец, с которым я повстречался на добыче полезных ископаемых. А Шиарна я повстречал уже тут, на станции. «Не поиграть нам больше в Юни, друг», — сказал я вслух, когда встретил его имя. Еще через 10 лунов станция карающей наконец-то привела в порядок гипердвигатели и отправилась в долгий путь к месту своей постоянной дислокации, а именно в систему 3Х7Б, где располагается станция Карса. Даниил Таранов, вам присвоено звание старшего лейтенанта. Также за героическую службу вы представлены к ордену первой степени. С этого момента вы уволены с службы и должны проследовать со своими вещами в док номер 3 для транспортировки на станцию Карса, сказал мне незнакомый трибицкий офицер флота Союза. Служу Союзу, сказал я, а потом задумался. Не служу же уже, а после просто развернулся и вышел. Что, бледный, вышвырнули тебя с космофлота? Перехватил меня по пути в третий док Антан. Да, смотрю, тебя тоже, сказал я, глядя на его гражданскую одежду. В отличие от тебя, я сам ушел, ответил тиронец, и мы вместе пошли дальше. Идя по уже хорошо знакомым узким проходам карающего, я надеялся, что скоро увижусь со старыми друзьями. Последние несколько лунов я пытался найти Ришера, но оказалось, что перед битвой его перевели в третий флот, и ему еще предстоит добраться до Корсы своим ходом. А вот Кус-45 отправился на перерождение на одном из линкоров и, скорее всего, уже находится на Корсе. Давно не виделись, кадет. Преградил нам путь и обратился ко мне какой-то уж очень здоровенный тиронец. Я прочитал имя над его головой, босс Рон, и тут же вспомнил, что именно он был на станции Корса и сопроводил меня на карающий. За все время службы я больше ни разу с ним не пересекался. Старший лейтенант, поправил его Антан, а потом пристально осмотрел здоровяка и, ухмыльнувшись, сказал: «А я тебя помню, здоровяк». Когда босс Рон взглянул на Антана, его лицо резко изменилось. Он хлопнул меня по плечу и быстро ретировался, не проронив ни слова и не дав мне даже возможности его поприветствовать. «Черт, он что, твоей рожи испугался?» — спросил я в шутку. «А как же?» — улыбнулся Антан, демонстрируя свой звериный оскал. «Все стало ясно, когда я осмотрелся. Почти все, кто сейчас покидал карающий, старались нас обходить стороной. И не мудрено, все помнят методы обучения этого синего гада, которого за это даже получил прозвище «садист». Интерлюдия 5. В белой, безликой комнате, ограниченной низким, двухметровым потолком, где едва умещались две скромные койки, на одной из которых, погрузившись в свои мысли, лежала тиранка. Ее зеленые волосы, заплетенные в косички, обрамляли задумчивое лицо. После того, как Даниил покинул ее и торговца Дуртена, Шани долго не могла поверить, что он сделал это так легко и неожиданно. Тем более потом оказалось, что он записался в космофлот Союза. Она просто не могла понять, зачем ему это. А еще ей было жутко обидно, что он ее просто так вычеркнул из своей жизни, даже нормально не попрощался и не объяснил свой поступок. Он просто ушел и все. Поэтому в ее душе поселилась жуткая пустота. Он был тем, кто спас ее, даже не от того тиранского стрелка из рода Тонг, который преследовал ее с того момента, как она попала в эфир. Он спас ее от той участи, на которую она сама себя обрекла, даже не пытаясь подумать о чем-то более лучшем, чем работа на захудалой планете Мю. «Сестра, ты опять вспоминаешь этого Даниила Таранова?» — обратилась к ней тиранская девушка, которая зашла в комнату, а после без сил рухнула на койку у противоположной стены. В отличие от низкорослой Шани, эта тиранская девушка была на пару десятков сантиметров выше, а вместо зеленых у нее на голове были фиолетовые косички. Звали эту тиранку Тайша. «Да не вспоминаю я никого, тем более этого предателя. Мне просто скучно», — сказала Шани, даже не поднимая голову с жесткого куска вспененного материала, который был вместо подушки. «У нас долгий перелет, и в эфире мне делать нечего. И вообще, лучше расскажи, Как там твои результаты тестирования? Как-как, никак, все показатели не выше среднего. Я не хочу говорить об этом. Лучше скажи, а куда вы летите? Сменив тему с детским любопытством в глазах, спросила Тайша, попутно раскрывая и доставая из упаковки небольшой пищевой брикет. Да ничего особенного, обычная станция добычи полезных ископаемых в забытой всеми системе, ответила Шани и обернулась на сестру. Тайша, я же тебе говорила, что упаковки от пищевых брикетов надо сразу сдавать на переработку, иначе тебе выпишут штраф. Да ничего, у меня на это еще один лун есть, да и 5 кредитов штрафа я легко выплачу со своей первой получки в эфире. Сказала Тайша и закинула пачку от пищевого брикета под койку. «Сестра, ну расскажи что-нибудь интересное, и сколько у тебя таких штрафов по 5 кредитов? Не напомнишь?» Сказала Шанеи, подойдя, вытащила упаковку из-под койки сестры. «И нет там ничего интересного, просто одна из лун очередной мертвой планеты, коих даже в нашем секторе галактики тысячи. Сестра, ты гадина?» С набитым ртом выпалила Тайша и повернулась к стене. «Завтра тебе исполнится 3 сама, и ты сама попадешь в эфир и все сама увидишь». «Увижу», — неуверенно ответила Тайша. «И что это такое? Ты же так этого ждала?» «Ждала, но...» — задумалась Тайша и обхватила руками колени. «Но мне страшно. Я там никого не знаю. А вдруг меня отправят туда, где живут пульки?» «Ты их видела?» «Бесформенные, склизкие и со странными отростками. Не бойся, да и даже если тебя забросят туда, где живут одни лишь пульки, все с тобой будет хорошо. Не думаю, что они захотят как-то навредить тебе. Не хочу, у-у-у-у», закричала Тайша. «Ты же говорила, что пульки больше всего любят есть тиранских детей». «Ну так ты уже не ребенок», сказала Шани. «Ага, я уже взрослая», ответила Тайша и улыбнулась. «Сестра, расскажи еще раз, как вы с тем странным бледным парнем спасли первый флот Союза?» «Не хочу, я тебе уже 100 раз это рассказывала», ответила Шани и легла на свою койку, повернувшись к стене, а потом пробормотала себе под нос. «Предатель, бросил меня одну, расскажи тогда в 101-й», не унималась Тайша, а после вообще перебралась к сестре, плюхнувшись рядом с ней на узкую койку. «Блин, ты же уже не ребенок», сказала Шани. «Сегодня я еще ребенок», ответила Тайша и прижалась к сестре сильнее. «Ладно», сказала Шани. «Так значит, летели мы на разваливающемся куске космохлама за очередным грузом на одну добывающую станцию в забытой всеми системе. Все будет хорошо», сказала Шани тихо, погладив сестру по фиолетовым волосам, когда заметила, что та уже заснула. А после перебралась на койку сестры и, закрыв глаза, еще раз повторила, но уже, наверное, себе. «Все будет хорошо». Они на самом деле не были кровными сестрами, но это было не так важно. Они долгие годы жили вместе в улье корпорации Аркан. Их еще в грудном возрасте выкупила корпорация у тиранцев, что они даже не знали своих родовых имен. Для тиранок это было вполне обычным делом. Когда рождается слишком много самок, их просто продают в корпорацию Аркан. Как ужасно бы это ни звучало, но это куда лучше, чем то, что происходило в предкосмическую эпоху их вида. Участь в виде отдушины для вечно воевавших друг с другом тиранцев или каторжный труд на благо армии были куда хуже, чем жизнь в ульях Аркана. «Да сколько можно? Опять перегруз!» — выругалась Шани, зло смотря на грибовидного торговца Дутину. «Все нормально, наша новая надежда справлялась и с большим грузом», — ответил Дутин. С названием своего новенького торгового корвета Дуртин не заморачивался, просто назвав его так же, как и прежний, хотя название было одно и то же, но разница в них была колоссальная. Это был новый современный торговый корвет, грузоподъемность которого была в 2 раза больше, чем у прежней «Надежды», а скорость и маневренность превышали старые показатели в несколько раз. «Будете так перегружать свою новую «Надежду», то она скоро превратится в старую. Нельзя же так мучить ее», — сказала Шани, погладив рычаги управления. «Все хорошо, это всего лишь 50%. Она даже не почувствует», — ответил Дуртин. «Почувствует, почувствует, и вам это аукнется, друг Дуртин», — ехидно сказала Шани. «Друг Шани, ты еще большая, как это у вас говорится, главная боль, чем тот Таранов. Он тоже вечно на перегрузке жаловался, и ничего, наша Надежда с этим справилась», — сказал Дуртин. Но в конце его голос, который слышала у себя в голове тиранка, стал немного грустным. «Ага, помню, как вы на Мю застряли на целых 5 лунов», — сказала Шани Дуртину. «Так хорошо она справлялась, что половину маневровых двигателей пришлось менять. А ты то чего жалуешься? Не застряли бы мы тогда, сидеть тебе на этой всеми забытой планете до сих пор. И правда, если бы не то плачевное состояние торгового корвета, Даниил никогда бы не спустился на планету Мю и не ввязался в неприятности с родом Тонг из-за нее. Поэтому Шани не стала ничего больше отвечать грибовидному торговцу и, дав тягу на основные двигатели, резко взмыла вверх на корвете. Несмотря на пререкания с Друтином, настроение у Шани было приподнятым. Причиной тому служил курс на станцию Карса. Возможно, она подхватила от Таранова его любовь к этому месту, а может, просто считала ее своим спасением. Ведь именно здесь, после регистрации, она впервые ощутила себя в безопасности от рода Тонг, который не рисковал соваться на станцию и планеты Союза. Если же судьба заносила представителей этого позорного рода на вотчину Союза, они вели себя тише воды ниже травы. Все дело было в других тиранцах, которые только и ждали возможности проучить отступников. Перелет был длинным, и Шани решила на время выйти из эфира. Тем более, у Тайши был первый день первого входа, и она хотела узнать, все ли с ней хорошо. Да и вдруг ее и правда закинет на планету или станцию, где обитают те злосчастные пульки, которыми она в детстве пугала сестру. «Не дай бог», — сказала она, повторяя фразу, подслушанную у Таранова, и нажала кнопку выхода. Комната совсем не изменилась. Все та же расстеленная кровать сестры, да и пластиковый контейнер от еды лежал все на том же месте. Все говорило о том, что Тайша не возвращалась из эфира. Но в этом не было ничего страшного. Прошло только четверть луна с момента, когда ей было назначено первое погружение, и ничего удивительного в том, что она решила там задержаться, не было, но какое-то легкое беспокойство в душе Шани не поселилось. Немного поспав, Шани, так и не дождавшись сестры, аккуратно застелила ей кровать, а вот мусор на переработку относить не стала, уж это она должна делать сама, тем более что с этого дня Тайша уже и правда взрослая. Станция Карса встретила Шани непривычной напряженной обстановкой. В последние луны Шани была отрезана от новостей. Все их маршруты были по отдаленным от основной территории Союза уголкам этого сектора галактики. Дуртин просто не хотел повторения того, что случилось с его прошлым корветом, и выбирал спокойные и дальние от сражений системы. Да и Шани не сильно стремилась покинуть Карвет из-за того, что там и смотреть было ни на что, и все ее вылазки касались лишь пополнения запасов провизии. Правда, в один момент даже в той глуши торговец умудрился отыскать себе неприятности, чуть было не угодив в тюрьму за контрабанду. Вот из-за этого их отсутствие в центральной части Союза новости о грандиозной битве за систему Арши застали ее врасплох. Тем более новости о гибели в этой битве ужасающего количества воинов Союза в обоих мирах. Все это выбило Шани из приподнятого состояния. А больше всего она испугалась за Даниила. «Ты же из улья корпорации Аркан, неужто так сильно переживаешь за жителей Союза?» — спросил Дуртин. «Но там же Даниил», — дрожащим голосом сказала она. «И чему вас учат в вашей корпорации Аркан, если ты даже базовых вещей не знаешь?» — ментально произнес в голове Шани Дуртин. После он объяснил Тиранке, что ее драгоценному Таранову ничего не грозило. Он просто не мог иметь точку входа на планете Арток, поэтому и в той битве, даже если он погиб, то ничего страшного, кроме потери опыта, с ним случиться не могло. «Ну, если так, тогда все в порядке», — расслабившись, сказала Шани. «Друг Дуртин, ты же собираешься искать новых клиентов, прошу, больше не влезай в сомнительные сделки, мне того раза хватило». Неохота снова застрять в какой-нибудь дыре, думая, как оттуда вообще выбраться. Не стоит об этом постоянно напоминать, друг Шани, о моей малой оплошности. Да и в этом месте, даже если захотеть, не выйдет найти, как ты сказала, неприятности. Можешь быть свободна, у тебя один лун на личные дела. Неохота застать тут толпу злых тиранских вояк, сказал Мифуниц и начал неспешно двигаться, показывая, что Тиранка может быть свободна. Не успела Тиранка покинуть Дуртена, как ей путь преградил другой Мифуниц. «Привет, друг Шани. Туфтук, аналитик 17 уровня», — прочитала она системную подсказку над головой незнакомого ей Мифунца. «Приветствую, друг Туфтук», — по привычке вежливо поздоровалась она с ним. «Мы не знакомы, но я хороший друг Даниила Таранова», — сказал Мифуниц, расставив свои ложноножки в разные стороны, видимо, пытаясь подражать другим видам и показать, насколько они хорошие друзья. «У меня есть для тебя одно не очень хорошее известие». «Что-то я не слышал от него о таких друзьях», — ответила Тиранка, сразу почувствовав какую-то фальшь в его словах. Уж слишком он походил по манере общения на тех контрабандистов, с которыми связался Дуртин. Поэтому она даже не особо хотела слушать, что он ей хочет сказать, а то, что с Даниилом все в порядке, она и так уже узнала. «Я даже скажу, я его первый друг в эфире, даже больше, я его спаситель», — ответил Туфтук, сделав себе заметку, что жест с расставленными ложноножками не сработал и не стоит его применять больше. «Но об этом я могу рассказать чуть позже, а сейчас ответь на один вопрос. Ты знаешь тиранку по имени Тайша, которая 2 луны назад прошла первичную инициализацию в эфире? Откуда?» — невольно вслух произнесла свои мысли Шани. Странный вопрос на миг смутил торговца, но он быстро решил действовать дальше по запланированному им сценарию. «Ничего такого, просто корпорация Аркан выбрала ей первичную точку входа в виде хорошо знакомой тебе планеты Мю, и она в первый же день, то ли по незнанию, то ли из-за глупости, рассказала другим тиранцам, работающим там, что твоя сестра, что с ней». Сделав шаг к Мифунцу, полушепотом спросила Шани, боясь услышать ответ. «Думаю, ты сама уже догадалась, но я могу поспособствовать урегулированию твоих проблем с родом Тонг. Они хоть и злопамятные, но кредиты любят». «Сколько?» — выпалила Шани. «Не надо кричать, я все же дорожу своей репутацией и не хочу, чтобы кто-то подумал, что я вымогаю у тебя кредиты», — в несвойственной себе жесткой манере ответил Мифунец. «А чем ты сейчас занимаешься?» — сквозь зубы прошипела Шани. «Уж точно не этим. Ты еще неопытна и поэтому не знаешь, что основная валюта в галактике – это не кредиты, а услуги и связи. И не надо спорить», – сказал Туфтук, не дав ей перебить его. «Просто подумай, у тебя накопилось прилично кредитов, и их даже хватит, чтобы закрыть вопрос с родом Тонг навсегда. Тем более, проблема там незначительная. Но проблема в том, что тебе все равно этого сделать самой не выйдет». «Почему?» – уже спокойным голосом спросила Шани. «Потому что тебе нужен кто-то в виде доверенного лица, тот, кто выступит гарантом сделки. Но с родом Тонг мало кто захочет связываться. А если ты решишь передать им кредиты сама, они просто заберут их, накачают тебя стимуляторами, а то и чем похуже, и ты станешь их безвольной игрушкой, пока им не надоест. Ты же, наверное, слышала про те белые пилюли, которыми накачивал своих врагов род Тонг. Теперь понимаешь свое положение?» «Понимаю», — ответила Шани. Каждое слово этого Мифунца было правдой. Даже если она захочет уладить все свои проблемы, у нее просто нет возможности это сделать. Из тех, кто мог бы ей помочь, не было никого. Ну разве что Даниил, но она просто не могла еще раз втягивать его в свои проблемы, и так он слишком много для нее сделал. А вот в том, что Даниил станет ей помогать, она не сомневалась. У него слишком простой характер, чтобы бросить кого-то из друзей, попавших в беду. «Ты, друг Шани, не подумай, что мне от тебя что-то надо», — полностью сменил манеру речи Мифунец на доброжелательную и мягкую. «Я лишь хочу, чтобы ты не сорвалась туда в одиночку, не дождавшись Даниила. Он будет тут всего через 1 лун, и если узнает, что ты в одиночку отправилась туда, то просто не простит мне этого. А как только он вернется, я свяжусь со своим старым знакомым на планете Мю, и он вам поможет. Ты же помнишь биохимика Буфтиса?» Хоть Шани и пробыла на Мю недолго, она прекрасно знала того Мифунца-биохимика. Все знали, что он связан с родом Тонг, и именно он снабжал Тонгов всеми запрещенными бустерами и наркотиками, включая те белые пилюли, о которых ходили ужасные слухи среди обитателей города при космическом подъемнике. «Ну, тогда договорились, друг Шани. Как только Даниил Таранов вернется, я сразу свяжусь с другом Буфтисом, и вы спокойно сможете отправляться на Мю, мягко, словно старый друг», — сказал Туфтук. Уже покинув Мифунца, Шани села на пол и тихо расплакалась. Несмотря на слова Мифунца, она прекрасно понимала, что это ловушка, и ловушка не для нее, а для Даниила. По какой-то неизвестной причине этому Мифунцу и роду Тонг было нужно, чтобы он попал на планету Мю и оказался в их руках, а она выступала лишь приманкой. Она также понимала, что даже если она расскажет Таранову о ловушке, он, скорее всего, плюнет на опасности отправиться туда с ней. Но и бросить свою сестру она просто не могла. Она просто не знала, что делать, как поступить в такой ситуации. И только когда слезы прошли, она открыла системное меню и нажала кнопку «Выход». Скинув крышку капсулы, она побежала мимо бесконечных рядов таких же капсул, из которой она вышла. Мимо сотен одинаковых дверей, пока не открыла свою, в комнату, в которой она прожила почти всю свою жизнь. Но крохотная надежда, что она увидит мирно спящую Тайшу, разбилась о жестокую реальность. За дверью никого не было. Кровать, стоящая напротив нее, все так же была не тронута. На полу все так же лежала упаковка дневного пайка Тайши, который она так и не отнесла на переработку. «Почему?» – закричала Тиранка, проклиная себя за то, что так беспечно радовалась в последнее время своей жизни в эфире. За то, что утаила от сестры все то, что с ней происходило на планете Мю, и из-за этого та даже не подозревала об опасности. И за то, что думала, что все будет и дальше хорошо, совершенно забыв всю ту несправедливость этого мира, который ничего хорошего ей не дал с момента рождения, за исключением тех лунов, которые она провела после встречи с тем недалеким и безрассудным дураком, который зачем-то ввязался из-за нее в неприятности и даже рисковал жизнью. По этой причине она всем сердцем не хотела снова втягивать его в свои проблемы. Она не простила бы, если бы с тем, кто сделал для нее так много, что-то случилось. «Хотите войти в эфир?» – прочитала Шани надпись на крышке капсулы. В ее глазах была уверенность. «Да», – нажала Тиранка, и мир окрасился в белый. А через миг она уже находилась на том же месте, где и вышла из эфира, а затем направилась в транспортный терминал станции Карса. Глава 19. «Добро пожаловать на станцию Карса, пройдите регистрацию», знакомая фраза, словно эхом из прошлого, прозвучала в моей голове, и я почувствовал, словно вернулся домой после долгого путешествия. Честно, я и правда соскучился по этой станции, и даже по этому до жути надоевшему мне приветствию, услышав которое, я наконец-то понял, что все связанное с космофлотом и войной наконец-то закончилось. Я снова стал сам себе хозяином. Предоставив свою ИД-карту, я шагнул в оживленный зал транспортного терминала Корсы. Шум и гам здесь царили всегда, но сегодня они были особенно сильны. И неудивительно, тысячи бывших солдат, уставших от долгой войны, наконец-то возвращались к мирной жизни. В отличие от гнетущей атмосферы на карающем, здесь царила совсем другая атмосфера. Война, хоть и окончилась фактическим поражением Союза, не сильно омрачала здешнюю обстановку. «Привет, Даниил», — услышал я трескучую речь, не успев даже нормально оглядеться. Я обернулся, и да, это был КУС-45, механик, кстати, уже 10 го уровня. «Привет, КУС», — сказал я и, не удержавшись, похлопал его по хитинистым пластинам на спине. «Давно не виделись, друг. Я смотрю, у вас тут романтическая встреча, ехидно», — сказал Антан, который все это время был рядом со мной. «Не буду мешать вам, так что пойду. Если что, данные моего коммуникатора у тебя есть». После этих слов широкая спина Антана растворилась в толпе снующих туда-сюда обитателей станции. «Даниил, я много слышал о тебе», — продолжил он, когда Антан полностью исчез из поля зрения. «Видимо, и до него доходили слухи о поганом характере моего стрелка, но так и не смог прийти повидаться». «Да ничего страшного», — ответил я. «Думаю, у тебя было много дел, вон как в уровнях подрос. И да, механики были, наверное, самым занятым классом в войсках. А еще, глядя на своего друга, мне как-то стало стыдно за то, что я часто шпынял его собратьев. Наверное, это на меня так Антан повлиял. Говорила мне мама не связываться с хулиганами. Хотя по правде все было наоборот, и другие мамаши пытались спасти своих чад от моей компании. Да, дел было много», — сделал паузу КУС, видимо, вспоминая нелегкую службу в космофлоте Союза. «Но по сравнению с твоими заслугами, я, можно сказать, ничего не делал. Если честно, мне даже не всегда верилось в то, что о тебе рассказывали. Знаешь, когда я сказал, что ты мой друг, никто мне не поверил. Время идет, а ничего не меняется. Как был КУС не особо уверен в себе, так и остался. Надо будет как-то помочь ему набраться веры в себя. Вот только как? Можно, конечно, попробовать трибитку ему найти, хотя я даже не знаю, как эти членистоногие размножаются. Может, они гермафродиты вообще. Но не спросишь же о таком. Самка трибита», — вспомнил я ругательство Антана. «Друг, ты уже достойный гражданин Союза 10 го уровня, а все мнешься?» — подбадривающе хлопнул я его по хитиновому панцирю еще раз. «Наверное», — ответил КУС. «Кстати, не знаешь, когда Ри вернется? Скорее всего, в ближайшие пару лун. Насколько я знаю, третий флот уже несколько лунов назад прибыл в место постоянной дислокации, и он, скорее всего, уже направляется на Корсу. После мы еще долго разговаривали о том, что происходило на службе, о жизни Куса в Первом флоте. А вот когда дело дошло до последнего сражения, он приуныл. Да и я тоже, поэтому быстро сменил тему и поведал о своих приключениях на корвете Дуртена. Интересно, как там этот прижимистый торговец Ишани? Думаю, сейчас они бороздят космические просторы, втридорога доставляя очередной груз. Вспомнив еще немного о былых временах, я обменялся с Кусом контактами и отправился к информационным панелям, чтобы забронировать каюту. Откладывать было нельзя. На Корсун прибывало все больше народу, и я совсем не хотел снова становиться космическим бомжом. Я бросил взгляд на большой информационный экран, стоящий в углу транспортного терминала, почти такой же, как был на станции Фирис, за которым я тогда проводил первые луны в эфире, больше всего боясь сдохнуть с голода. И что удивительно, из-за этого терминала виднелся какой-то мусор. Неужто кто-то из вояк из Первого флота уже облюбовал это место? Усмехнулся я. «Приветствую тебя, друг Даниил Таранов». Не успел я покинуть транспортный терминал, как меня снова остановили. «И я приветствую тебя, друг Туфтук, давно не виделись», ответил я грибовидному аналитику уже 17-го уровня, отметив про себя, что растит уровни он чудовищными темпами. «Друг Даниил, у меня к тебе три дела». Как обычно, не став тянуть кота за шары, начал Туфтук. «И каких же? Давай пройдем в более уединенное место», сказал Мифуниц и медленно поскользил к выходу из транспортного терминала. Вот честно, его предложение пройти в уединенное место меня насторожило. «Нет, я, конечно, не против, но сколько это займет времени? Такими темпами все каюты и правда разберут, и придется мне тесниться с обитателем места за информационным щитом». К счастью, далеко нам ползти не пришлось. Он остановился почти сразу за пределами транспортного терминала, забравшись в ответвление прохода, которое, видимо, вело к техническим помещениям. Во-первых, Теранкаша не один лун назад покинула своего нанимателя Дуртена, не дождавшись окончания контракта, и отправилась в неизвестном направлении. «Я пока не выяснил, куда, но постараюсь в ближайшее время это узнать», сказал Туфтук. «И что на эту мелкую нашло? Неужто так сильно обиделась на меня, что я ее тогда бросил и умотала перед моим возвращением? Но раз она была тут, то надо будет найти Дуртена и пообщаться с ним на эту тему. А еще меня сильно напрягло, что этот грибовидный аналитик продолжает следить за мной и за всеми, кто со мной связан. Аж мурашки по коже пробежали от этого осознания, или не мурашки, прислушался я к своим ощущениям. Понял, что еще, не выдавая эмоций, ответил я. Во-вторых, мне надо тебе кое-что показать, друг Даниил, но это я смогу сделать чуть позже. Я свяжусь с тобой в нужное время. Думаю, то, что ты увидишь, тебя как минимум заинтересует. Во-первых, что показать, а во-вторых, сколько? В его же стиле ответил я. Друг Даниил, какие кредиты? Мы же так давно знакомы, ответил Мифуниц, еще сильнее напрягая меня отказом от денег. А вот что именно, я тебе сказать не могу, тогда в этом не будет смысла. Но поверь, ты останешься довольным. Вот только, как я уже сказал, нам придется подождать где-то четверть луны. И что там в-третьих? Поторопил я Мифунца. По моим сведениям, у тебя должен быть кристалл обучения второго порядка. И я могу помочь тебе выгодно его продать. За свои услуги я, конечно, возьму небольшую комиссию. Да какого этот Туфтук настолько осведомлен? Ну, что я получил такой кристалл, скорее всего, разболтал Антан еще на карающем. Этот синий просто любил прихвастнуть, так что ничего удивительного, что он разболтал о награде, не было. Ну, допустим, он у меня был, но с чего ты так уверен, что я его не использовал? С вероятностью 90% ты его даже не забрал из торгового терминала. С вероятностью 100%, что ты его не использовал. А откуда я это знаю? Прости, друг Даниил, но это я тебе не скажу. Понятно, не стал я спорить с ним, тем более что те отсеки на карающем, где были расположены капсулы обучения, были попросту уничтожены, а до этого я находился в медотсеке. Поэтому этот Мифуниц и так уверен в том, что кристалл все еще был у меня. И за сколько можно продать такой кристалл? Продавать кристалл обучения у меня особого желания не было. Если там что-то полезное, то лучше оставить его себе. Жизнь в эфире длинная, и кредиты я еще успею заработать. От 1 миллиона кредитов, ответил Туфтук. А если там будет что-то особое редкое и полезное, например, телекинез или раздельное мышление, то цена может подняться и до 5, а то и 6 миллионов кредитов. а на самые редкие умения цены могут взлететь до невообразимых высот. Тут все зависит от спроса и специфики. Я скажу честно, друг Даниил, кристаллы обучения – это одна из основных ценностей в эфире. Нужный кристалл даже по хорошей цене не всегда удается достать. После слов Мифунца моя уверенность в том, что этот кристалл стоит оставить себе, сразу же как-то улетучилась. Я-то думал, он будет стоить от силы полмиллиона, а то и дешевле. А тут я вдруг узнал, что уже долгое время неслыханно богат. «Понятно», — ответил я, всеми силами пытаясь не выдать, что немного охренел от такой цены. «Знаешь, мне просто интересно, а сколько стоит тогда кристалл первого порядка? Друг Даниил, мне прискорбно говорить такое, но я не знаю». «Это как так?» — удивленно спросил я. «Ты что-то и не знаешь? Просто за последние десятки сомов их никто не продавал. Это слишком ценная вещь, чтобы менять ее на какие-то кредиты. Поэтому я даже представить не могу, какова будет стоимость такого кристалла. Просто подумай сам. Лидерам видов кредиты сыпятся горами. Это для нас они представляют ценность, а у них уже другие приоритеты. Они готовы жертвовать ради своих интересов даже громадными станциями вроде разрушителя. Как думаешь, сколько стоит разрушитель? Вот на него какой-нибудь дурак может и согласиться выменить такой кристалл. И то я о таких сделках не слышал, но галактика большая. После слов Мифунце я чуть было не присел. Разрушитель. Это как? И я использовал его просто так на себе. Нет, конечно, интуитивное предвидение, отличный навык, но честно я бы ни секунды не раздумывал и продал бы его, если бы знал цену. Хотя на разрушитель менять бы точно не стал. На кой он мне? А вот стать хозяином станции Карса не отказался бы. Вот только об этом можно забыть. Какой же я дебил. Ругнулся я про себя. Друг Даниил, с тобой все в порядке? Все же подловил смену у меня настроение туфтук. Да все нормально, просто немного помечтал, что бы сделал, если бы посчастливилось добыть такой кристалл, ответил я и улыбнулся, чтобы убрать подозрения Мифунца. Ну, если добудешь, ты знаешь, к кому обращаться, ответил туфтук. Ладно, это все мечты, друг туфтук. Ты лучше скажи, как ты собираешься продать кристалл второго порядка по максимальной цене, а то я что-то не пойму. «Зачем ты вообще мне нужен? Я и сам могу воспользоваться одним из аукционов, да даже здесь на Карсе они регулярно проходят». «Конечно, можешь, но кто сказал, что на данном аукционе будут максимально заинтересованные в твоем товаре обитатели эфира? Скорее всего, ты продашь свой кристалл хитрому торговцу, который потом заработает на нем куда больше, чем потратит, просто зная, к кому обратиться». А я возьму с тебя всего лишь 10% с итоговой цены продажи и дам гарантию, что он уйдет не ниже объявленной тебе заранее мной цены. Если тебя эта цена не устроит, ты волен отказаться. Но я тебе гарантирую, ты не продашь его дороже, чем с моей помощью, даже с учетом моей незначительной комиссии. Ага, незначительной, подумал я. Даже при минимальной цене эта комиссия будет 100 тысяч кредитов. А вот в том, что я, продавая кристалл через него, останусь в прибыли, верю. Не один раз он меня удивлял своей осведомленностью. Вот не удивлюсь, если этот мифунец в будущем станет одним из самых влиятельных представителей своего вида. Хорошо, друг туфтук, ты меня заинтриговал, но я пока не знаю даже, что за умение, навык или характеристику этот кристалл содержит. Скажу честно, если там что-то очень полезное для меня, я не стану его продавать. Честно ответил я Мифунцу. Я тебя понял, друг Даниил. Если ты не забыл, у нас еще дело через четверть луна. И надеюсь, к тому моменту ты узнаешь, какое сокровище тебе досталось, и дашь ответ. Хорошо, ответил я. Ну, значит, договорились. Встретимся ровно через четверть луна у входа в транспортный терминал, сказал Мифунец и медленно стал разворачиваться, чтобы покинуть мою компанию. Оставив медленно скользящего по своим делам туфтуга, я не стал менять свои планы и двинулся в сторону информационных панелей, чтобы забронировать каюту. Оказалось, что таких умных, как я, было много, и все дешевые каюты оказались уже заняты, да даже почти все дорогие тоже. Мне лишь чудом удалось забронировать одну из последних двух оставшихся по 200 кредитов за лун, что с моим на 90% обрезанным доходом являлось непосильной тратой. И лишь довольно большая накопленная сумма на моей ИД-карте позволила пойти на такие траты. «Да пошли вы!» – услышал я ругань от соседней инфопанели. Присмотревшись, я понял, что не ошибся, и это был Антан, который стоял у панели терминала и во всю глотку орал на экран перед собой. «Эй, синий, что буянишь?» Хлопнул я его по плечу, ухмыляясь. «А это ты, бледный. Знаешь, эти гады украли мою каюту», — зарычал он в ответ. Оказалось, что Тиронец, как и я, решил забронировать себе одну из кают на Корсе, и когда он, скрипя ржавым сердцем, если оно у него вообще было, согласился на плату 200 кредитов за лун, как они закончились. «Да беда», — сказал я, не собираясь сообщать ему, что я-то успел отжать одну из тех кают, на которые он рассчитывал. «Знаешь, я сваливаю отсюда. Выпивка тут дрянь разбавленная, еда мусор, так еще и жить негде. Так что я лечу на Мю и буду там отдыхать душой и телом, пока кредиты не кончатся. Ну, удачи тебе», — сказал я и еще раз хлопнул его по мускулистому плечу. «Бледный, я что-то сейчас не понял. Ты что хочешь меня кинуть? У нас как бы договор был». Навис надо мной Тиронец с угрожающим видом. «Синий, ты кого кидал и назвал?» Набычился я в ответ. Вот только из-за разницы в росте смотреть пришлось мне снизу вверх. «Кого? Кого? Тебя?» Скаля зубы, ответил Тиронец и начал разминать кулаки. От шума, который устроил Антан, вокруг нас собралась толпа зевак. Вот честно, не хотелось мне еще раз на Корсе из себя клоуна на потеху публики корчить, поэтому я решил все же смягчить ситуацию. Я от слов не отказывался, но как шавка за тобой бегать не собираюсь. Вот разберусь с делами и слетаем на твою Мю, сказал я, стараясь не звучать слишком миролюбиво. Хорошо, бледный, но если ты в течение 20 лунов не прибудешь на Мю, то я буду всегда звать тебя самкой. Рявкнул Антон и, растолкав толпу зевак, пошел в сторону транспортного терминала. «Все шоу не будет», — крикнул я в толпу, которая не спешила расходиться, а после последовал примеру Тиронца и просто оставил любителей дешевого зрелища. Вот сдалась мне эта его Мю, мне и одного раза там хватило, а еще у меня и правда дела, как минимум до того, как встречусь с Ришера, я с Корсы сваливать не собираюсь, еще нужно разобраться, что там с Шани, да и вообще, я хотел отдохнуть душой и телом, превратившись на ближайшие несколько лун в овощ. Следующим пунктом моего плана был визит к торговым терминалам. Нужно было забрать кристалл обучения второго порядка и как минимум закупиться базовым снаряжением. Кроме формы первого флота у меня ничего не осталось, и даже базовый комплект мидпаков пришлось сдать при увольнении с флота. Но я решил не искушать судьбу. Что-то слишком много кому я вдруг оказался нужен после возвращения. Я вошел в свою каюту. Она оказалась довольно просторной, с двумя комнатами. В первой комнате стояла большая и очень удобная с виду кровать. Вторая комната была чем-то вроде гостиной. Там был большой информационный экран и огромное панорамное окно, из которого открывался вид на космос. Жаль, мне не повезло, и окно выходило не на газовый гигант, вокруг которого вращалась станция Корса. Поэтому я мог наблюдать что-то вроде картины. Черти ночью уголь грузит. И только когда я полностью выключил свет и сел в одно из двух удобных кресел, я смог разглядеть звезды, которые неподвижно висели в абсолютной черноте космоса, которую изредка пересекали всполохи двигателей, летящих по своим делам кораблей. Интересно, а солнце отсюда можно увидеть? Пронеслась мысль у меня в голове. Хотя даже если да, то, наверное, это совсем не то солнце, которое меня волнует. Праймы, корпорация Аркан, пробормотал я себе под нос. Надо будет все-таки сгонять на Мю. Так и с Антаном вопрос решу. Кидал и в его глазах становиться все же не хотелось. Да и с этим синим спокойнее будет. Он точно не останется в стороне, если опять возникнут проблемы с родом Тонг. Еще я хотел бы попасть в ядро системы. Зур-11 обещал помощь, да и связаться с ним проще. Думаю, можно сделать это через Куса или Туфтуга. Подозреваю, его интерес ко мне частично связан именно с этим трибитом, который тоже неравнодушен к моей персоне. Вжух-вжух, завибрировал мой коммуникатор на руке, вырывая меня из состояния сна, в которое я провалился. «Да-да, уже бегу», — ответил я на вызов коммуникатора, выслушал, куда надо подойти, и сбросил вызов. Быстро выбежав из каюты, я направился в транспортный терминал, где у входа, как и ожидалось, стояла знакомая грибовидная фигура Туфтуг. «Прости, немного потерялся во вре», остановился я на полуслове, когда подошел к Мифунцу, а после выругался вслух. «Таранов», удивленно воскликнула миниатюрная черноволосая девушка, сидящая на полу в одном черном трико, обнимая колени руками. «Не-не-не», сказал я и, развернувшись, поспешил покинуть транспортный терминал, надеясь, что это все мне просто померещилось. Конец второй части.